Свет надежды. Есть всего 4 вещи, которые бесполезны в открытом море. Руль, якорь, весла и страх пойти ко дну. Антонио Мачадо. Глава 9. Право желать для себя лучшего. В сложные времена желание чего-то большего, чем необходимое и насущное, еда, вода, крыша над головой и чтобы родные были рядом и здоровы, редко воспринимается всерьез. Мечты переводятся в разряд бесполезных грез, которым не место в тревожных буднях. Горизонт планирования — неделя, максимум месяц. Какие мечты? А возможно, вы сейчас в состоянии, когда не хочется вообще ничего. И тогда лучшее и самое важное, что вы можете для себя сделать вот прямо сегодня — это признать, что вы не вывозите происходящее, и вам нужна помощь. Причем важно не только это признать, но и сказать вслух. Кому-то, а не в тишину пустой комнаты. Потому что любые желания, какими бы они ни казались глупыми, всегда про нашу силу и жажду жить. Все, что у нас к настоящему моменту есть, все, чем мы богаты и чем дорожим, появилось из нашего «хочу». Когда мы сознательно шли за своими желаниями и совершали ежедневные выборы в пользу себя в учебе, работе и отношениях. Будущее рождается именно из нашего «хочу», из внутреннего отклика на происходящее, из понимания, до чего хочется дотянуться, потому что старое уже мало и давит под грудью. При этом «не хочу» тоже может стать источником желанного будущего, как катализатор изменений от противного, когда, хорошенько разозлившись, что-то делаешь вопреки существующему порядку. За таким «не хочу» в действительности тоже стоит «хочу», только с приставкой «по-другому». В этой главе мы будем говорить о том, почему стоит слушать телесный отклик на свои мечты. Познакомимся с таким инструментом, как карта желаемых состояний, и узнаем, почему важно отпускать мечты, которым не суждено сбыться. Прочувствовать желание телом. Мечты и желания многослойны. Это только на первый взгляд мы хотим вон ту машину или вот эту сумочку, работать в такой-то компании или написать роман. За кажущейся конкретикой образов и вещей, вторым или десятым слоем, обязательно скрывается потребность в переживании того или иного чувства, ощущения на уровне тела. Сверка с последним не позволяет перепутать истинное желание с искусственно придуманным от головы. Истинное желание откликается в теле теплом, приятной дрожью, вибрацией, вызывает прилив вдохновения и улыбку. А вот чем не стоит проверять истинность желания, так это тем, насколько вам легко идти к его осуществлению. Мол, если все получается гладко, то это верный признак, что желаемое принесет вам счастье. Наверняка вы встречали знаменитый афоризм Пауло Коэльо: «Если человек действительно чего-то захочет, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось». По этой логике писатель, столкнувшийся с творческим блоком на второй главе, должен прекратить марать бумагу, потому что если бы миру действительно был нужен его роман, он писал бы книгу на одном дыхании, не страдая. Но без труда не выловишь рыбку из пруда, а без пруда и с трудом не выловишь. В исполнение мечты нужно вкладываться. Не через насилие, но усилие. Необходимое творческое напряжение ума, благодаря которому вы определяете ближайший посильный шаг и наблюдаете, как под ногами появляется дорога. Работая с любым своим желанием, идите на глубину. Проясняйте для себя телесное ощущение, которое стоит за мечтой. Для этого очень ярко представьте себя в моменте, когда ваше желание осуществилось. Например, представьте, что вы сидите в машине своей мечты. Вдохните запах кожи сидений, ощутите, как удобно спине, как приятно держать руки на руле, какой потрясающий звук у акустики. Полюбуйтесь, как мягко и плавно складываются зеркала. Потрогайте пальцами приборную панель. Что происходит в этот момент у вас внутри? Как откликается ваше тело? И вот тут может прийти неожиданное. Нет, ни зачем мне это было надо, столько денег спустил на железяку с колесами. а я хочу, чтобы в моей жизни все вещи ощущались так же. Когда спине комфортно, каждая деталь продумана, ничего не раздражает и не доставляет неудобств. Благодаря физическому отклику вдруг становится понятно, что нужна вам не машина как таковая, а вещь, пользуясь которой вы всякий раз будете убеждаться, что комфорт — это норма, это важно и это можно. Это именно те ощущения, ради переживания которых вы и хотите купить эту машину, чтобы получать чувственный опыт, к которому давно и упрямо тянется ваша душа. Искренне рекомендую вчувствоваться в таким образом в каждое свое желание и составить на основе отклика карту желаемых состояний. Может выясниться, что желаете вы кучу самых разных вещей, но искомый чувственный опыт за ними одинаковый. Например, тишины, расслабленности, бережного к себе отношения, комфорта. Вот пример карты желаемых состояний, которую я составляла для себя. Возможно, вы почерпнете из нее какие-то идеи для собственной. Я хочу чувствовать беззаботность, безопасность и спокойствие, когда расслаблены плечи и голова. Финансовое изобилие. Уважение к себе, такт, деликатность. Удовольствие от взаимодействия с добротно сделанными и качественными вещами. Радость от хорошо проделанной работы. Любопытство и интерес к окружающему миру. Контакт со Вселенной. Ощущение соразмерности людям, которыми восхищаюсь. Вдохновение тем, что у меня получается. Гордость за создаваемые продукты. Близость и тепло в отношениях. Влюбленность, страстность. Кайф от общения со своими детьми. Внутреннее «да» предложением о сотрудничестве, их созвучность. Удовольствие от общения с друзьями, их поддержку. Доверие к происходящему. Безграничность возможностей, богатство выбора. Благоговение перед красотой мира. Безоговорочное позволение себе быть и пользоваться дарами мира. Благодарность за прекрасные, желанные и своевременные подарки от других людей. Гибкость, легкость и гармонию в теле. Щедрость Вселенной, ее заботу обо мне. Эстетическое удовольствие от вещей, с которыми соприкасаюсь, и мест, в которых нахожусь. Причастность к крутым и классным инициативам. Синергию и удовольствие от плодотворного, качественного и приятного сотрудничества. Радость и вдохновение от прекрасных книг, профессиональных курсов, учебы. Мурашки от приятного волнения перед выступлением на теплую и принимающую аудиторию. Чистоту, свежесть, тактильное удовольствие. Завораживающее предвкушение перед стартом чего-то нового и вдохновляющего. Восторг от пришедших мне новых идей, инсайтов и озарений в процессе творчества. Спокойствие за родных и близких, уверенность в их благополучии. Радость от приходящих каждый день хороших новостей. Волшебство происходящего, мэджик и блесточки. Наслаждение вкусами и ароматами. Удовольствие от красивой, комфортной и элегантной одежды. Знание, что у меня достаточно времени для всего, что мне нравится. Смелость открываться большому миру. Вот я, и я умею вот это. Радость выбора в пользу себя. Хочу вместо надо. Радость от приятных сюрпризов. Попробуйте сформулировать свои мечты не через вещи или события. Купить роскошное нижнее белье, выступить на TED, сделать ремонт в квартире, а через чувства и ощущения, стоящие за ними. Ощущать свою сексуальность, испытывать восторг и приятное волнение перед большой аудиторией, чувствовать нежность к месту, в котором живу. И тогда в следующий раз, когда вы будете оглядываться назад на прожитый месяц, год или жизнь, вы вдруг обнаружите, что пусть формально желание не сбылось, Спикером TED вы так и не стали. Но к вам несколько раз обращались с предложениями выступить на местных конференциях и форумах. И вы соглашались. И испытывали то самое приятное волнение, когда брали в руки микрофон и выходили на сцену или в прямой эфир. Кайфовали от общения с аудиторией, собирали прекрасную обратную связь, переживали в тот момент неподдельное счастье. А значит, желаемое все-таки сбылось. Все получилось, все исполнилось. Пусть не по форме, но по сути. Карта желаемых состояний как инструмент хороша тем, что помогает принимать решения по поводу предложений, которые приходят в вашу жизнь от других людей. Для этого необходимо самому себе честно ответить, что привнесет то или иное начинание в вашу жизнь. Что вы будете чувствовать, занимаясь этой работой или участвуя в этом проекте, если ответите «да»? Совпадает ли приходящий чувственный отклик с тем, что прописано в вашей карте желаемых состояний? Если «нет» или «крайне мало», это верный признак, что лучше от предложения отказаться. Намучаетесь в процессе больше, чем получите в итоге. Обычно, если отклик «да, хочу» не рождается на предложение сразу, то это верный признак, что дальше вы просто начнете себя уламывать, не говорить «нет», чтобы остаться в чьих-то глазах хорошими. В этом нет ничего плохого, но и совпадения по краям с собой настоящими тоже нет. Зато много раздражения в перспективе, когда внутреннее «нет», запихиваемое поглубже, начнет всплывать, распирать и просачиваться вовне пассивной агрессией. Держите фокус внимания на желаемых состояниях и, если хотите, добавляйте по совету психолога Татьяны Мужицкой в конце предложения фразу «легко и радостно». Это снимает ненужное напряжение насчет правильности формулировок и вдохновляет мечтать ярче и свободнее. «Хочу свою квартиру легко и радостно». Мечтать честно. Сейчас я расскажу, почему важно разбираться с истинной подоплекой желаний. То есть, что именно вы хотите испытать, загадывая то или иное событие в своей жизни. Будь доска желаний хоть от края до края заклеена картинками с изображениями пачек долларовых купюр и жаб с монетками, без ясного чувственного представления, зачем вам деньги, радости последние не принесут. А то и станут источником страха и напряжения, поскольку вместе с внезапными большими деньгами у человека обычно возникает много тревоги, как их сохранить и удержать. Поясню на примере с той же машиной. Разбогатев и купив автомобиль просто потому, что могу себе позволить, нужно быть готовыми, что радовать он не будет и никак ваш чувственный опыт не обогатит. Контакт с ним окажется схож с поеданием на бегу слипшихся макарон из пластикового контейнера. Что-то съел, куда-то приехал, а больше ничего не скажу, потому что не помню. Давайте представим, что у вас есть четкое понимание, зачем вам нужны финансы. Для ощущения комфорта, спокойствия, безопасности, удовольствия от вкусной еды и красивых мест. У каждого свое чувственное переживание опыта владения деньгами. Нет правильного или неправильного. В этом случае входящие в вашу жизнь деньги, в том числе очень большие, не будут пугать и вызывать желание тут же от них избавиться от греха подальше. Ничто не помешает вам мягко и с удовольствием переживать то, к чему внутренне готовы и на что у вас был запрос. И это самая яркая иллюстрация того, когда желание совпадает с потребностью души, а не потому, что все захотели и я захотел. В контексте сказанного немного информации для разрыва шаблона. Каролин Эллиот, автор концепции экзистенциального фетишизма, пишет: «Идея о законе притяжения всегда казалась мне невероятно тупой. Теперь у меня есть четкое объяснение. Закон притяжения действует только наполовину. Мы в самом деле всегда получаем именно то, чего в глубине души жаждем. Но большинство из нас не знает, что на самом деле мы желаем чего-то неприятного, болезненного, тайного, подавленного и стрёмного». Кратко, ее суть, согласно Каролин Эллиот, можно выразить так. На самом деле нам нравится испытывать то, что мы испытывать якобы не хотим. Все эти сложные, некрасивые чувства, страдания, уныние, грусть, эмоциональную зависимость, бедность, состояние подчинения и прочее. Выйти за пределы этой матрицы можно только честно признавшись себе в том, что в глубине души мы жаждем вот этого трэша в своей жизни, от которого бежим. Ключевая идея концепции — кайфуйте от своих страданий, потому что именно этого вы на самом деле хотите. И это о важности быть собой честными. Потому что если существует неосознанный конфликт между тем, что человек декларирует как мечту, и тем, чего он хочет на самом деле, исполнение мечты постоянно будет что-то мешать, словно кто-то все время вставляет палки в колеса. Вот как в этом примере. Очень хочу встретить спокойного и ласкового мужчину, а влюбляюсь только в нервных и вспыльчивых. Почему мне всегда так не везет? Увы, но эта история не про невезение. Скорее всего, спокойные и предсказуемые отношения, в которых не будет нерва, разговоров на повышенных тонах, бурных ссор и страстных примирений, пугают своей непривычностью и той самой странностью. В смысле он не будет орать ночью пьяным под окнами, что любит меня? А как я тогда пойму, что любит? Не предавать свою радость. Дети, которых постоянно одергивали, часто становятся взрослыми, которые без конца делают себя тише, чтобы мама не начала закатывать глаза и соседи снизу не пришли ругаться. И когда жизнь вдруг предоставляет им шанс почувствовать себя востребованными, богатыми, смелыми и в центре внимания, они саботируют эту возможность из-за страха наказания и последующего чувства вины за то, что вообще посмели поверить в себя и высунуться, или просто захотеть большего, чем все. Если кажется, что это не так, вспомните случаи, когда вам говорили комплимент, а вы в ответ: «Да ну, это я просто голову помыла». Когда предлагали заплатить больше, ну или просто заплатить за то, что вы сделали бесплатно, а у вас в этот момент с языка срывалось: «Нет-нет, не надо денег, вы что?» Когда смущенно отстранялись от мужа, поцеловавшего в шею: «Что ты делаешь? Прекрати, нас могут увидеть». Дети, собака, иконы на стенах, жители ближайших домов. Вы хватали себя за руку и останавливали там, где не решались изменить привычное поведение и взять то, что дают. Внимание, деньги, нежность, ласку. Хотя именно это — внимание, деньги, нежность, ласку — вы и представляете, когда слышите слово «счастье». Никто не собирается вас наказывать за то, что вы почувствуете себя счастливыми. Не будет никакой кары Божьей. Вам не придется ничего отмаливать или за что-то откупаться. Упоение не выдается в кредит под проценты. Вера в подобное — жуткое наследие страшных эпох и бесправного детства. Но вы не там, вы здесь, большие и сильные. Вас не поставить в угол, не наказать, лишив сладостей. Вы прямо сейчас можете пойти и купить себе столько трубочек с вареной сгущенкой, сколько влезет, не переживая за то, что слипнется или что перед этим придется есть суп. Вы взрослые. Вам не обязательно выбирать или-или. Или я следую за мечтой, или тяну лямку семьи и быта. Совмещайте, переплетайте, встраивайте эти миры друг в друга. Оставьте мысль об их идеальном наложении. Пусть где-то торчит, где-то выпирает, но не предавайте то, что приносит вам радость. Не давите мурашечки души ботинками. Если представить семейные и рабочие обязательства камнями в сосуде, пусть движение к мечте, творческой самореализации и лично значимым проектам будет мелким песком, заполняющим пространство между ними. Скетчи, наброски, заметки. Здесь абзац, тут полстраницы, десяток новых петель свитера, обмётанный край юбки. Однажды все это обретет форму, сложится красивой мозаикой, воплотиться в осязаемом и материальном. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Анна Ахматова. Не расстраивайтесь, что не получается двигаться так быстро, как хотелось бы. Вы делаете лучшее из возможного в тех обстоятельствах, в которых находитесь. Никто вам в затылок не дышит. У вас впереди десятки лет, чтобы оттачивать мастерство и развиваться в сфере, которая вас вдохновляет. Возможно, вы сейчас в декрете и испытываете обиду, что пока меняете подгузники и отмываете стены от соплей и каши, вас обгоняют молодые и шустрые. Если так, помните, однажды у них тоже появятся дети, и им придется значительно снизить темп. Ваш же детский сад к тому времени уже подрастет и станет гораздо легче. Чтобы идти к мечте, Не нужно знать точную последовательность шагов, которая позволит достичь цели. Нет такой истории успеха, где не было бы элемента счастливой случайности, везения, подарка судьбы, вовремя замеченного шанса, которым человек воспользовался и преуспел. Но не только удачное стечение обстоятельств помогает осуществить мечту. Важна способность этот счастливый шанс рассмотреть, для чего необходимо держать ушки на макушке и оставаться в чутком контакте с реальностью. А еще быть готовым к нему. Помимо обладания необходимыми навыками и умениями, невероятно важен общий настрой поймать удачу за хвост в интересной для себя сфере. Огонь в глазах, искреннее любопытство и смелость пробовать. Мечте не нужен наш детальный план. Ей важно, чтобы мы как можно чаще делали любой посильный шаг к ней навстречу. А уж она позаботится о том, чтобы обстоятельства начали подстраиваться под наши намерения. Нет, это не эзотерика. Весь фокус в фокусе внимания. Концентрируясь на желаемом, мы начинаем больше видеть, глубже понимать, быстрее устанавливать связи, как логические, так и социальные, и чаще замечать то, что можно использовать для следующего шага к желанному будущему. Почему иногда страшно следовать за мечтой? Потому что исполнение мечты всегда влечет за собой изменение образа жизни. Чем глобальнее мечта, тем ощутимее могут быть перемены. И поэтому, предчувствуя это, мы можем неосознанно сопротивляться движению к цели или встречать это сопротивление от тех, кто с нами в одной лодке. Так мой муж страшно переживал, что писательский труд отберет у него жену, у детей маму, а у дома хозяйку, что слава вскружит мне голову, и все, что будет меня интересовать, — это книжки и буковки. И вообще, мои мечты лишат семью будущего, и все разобьется. Что тут скажешь? Невозможно куда-то прийти, не сделав первого шага. И невозможно, добравшись до нужного места, снова оказаться там, откуда вы начинали путь. Как минимум потому, что вы уже будете навсегда изменены опытом пройденной дороги. Риски есть всегда, но отказ от мечты чреват не меньшими потерями. Внезапными вспышками немотивированной агрессии, раздражением по пустякам, ссорами на пустом месте, депрессией и потерей интереса к жизни. После переезда к морю, о котором давно мечтали, придется адаптироваться к новой культуре, особенностям местного менталитета, считаться с другими порядками, обычаями и законами. Похудев на 20 килограммов, необходимо полностью менять гардероб, привыкать к изменившемуся отношению окружающих, где будут не только восторги и восхищения, но и зависть. Во время работы над первыми книгами мне пришлось преодолевать скепсис близких, а еще огромное чувство вины, что я какая-то неправильная жена и мать. Муж не мог взять в толк, зачем мне все это надо и почему я отдаю кучу энергии и сил куда-то на сторону, вместо того, чтобы заниматься детьми и домом. Он зарабатывал достаточно, чтобы я не беспокоилась о деньгах и искренне не понимал, какого черта мне не сидится. А мне не сиделось. Мне было скучно и душно. Я сходила с ума от отсутствия интеллектуальной работы и своих денег. Это не про то, как нельзя. Это про конкретно «я так не могу». В общем, я отчаянно хотела для себя большего. Пусть это больше и выглядело в глазах некоторых, как зажралась. Спустя несколько лет, могу сказать, страхи мужа не оправдались. Семья не развалилась, дом на месте, дети в порядке. Могло ли все закончиться по-другому? Конечно. И несколько семейных кризисов мы ожидаемо пережили. Но такие же кризисы, если не острее, были бы и при отказе от мечты. Я бы только глубже тонула в ненависти к рутине, обвиняла мужа в чёрствости, себя в безволии, мир в несправедливости. Мне бы все кругом были должны, потому что я так много жертвую собой, своими мечтами, а никто не замечает и не ценит. Неосознанный страх перед исполнением мечты — плохой товарищ, поскольку часто подбивает отказаться от возможности что-то изменить в жизни, подкидывая убедительные доводы, почему сейчас неподходящее время. Просто чтобы человек оставался в безопасной гавани знакомого. Образно говоря, у психики лапки. Любые перемены для нее — дополнительная нагрузка по адаптации к ним, и потому ей милее, когда все по-старому. Подготовиться к осуществлению мечты, прежде всего психологически, может помочь карта желаемых состояний, которую я предлагала составить ранее. Попробуйте несколько раз прочесть ее вслух, добавляя после каждого пункта слова «Я к этому готова», «Разрешаю себе», «Мне можно». Например, «Хочу ощущать эстетическое удовольствие от вещей, с которыми соприкасаюсь». «Я к этому готова», «Разрешаю себе», «Мне можно». «Хочу чувствовать уверенность и спокойствие, назначая за свою работу цену в 2 раза выше сегодняшней». «Я к этому готова». «Разрешаю себе». «Мне можно». Читая, прислушивайтесь, как откликается на эти заявления тело. Как правило, становится тепло и радостно. Хочется улыбаться и пританцовывать. Приходит вдохновение работать. Благодаря такому регулярному разрешающему проговариванию снимается много блоков, связанных с боязнью осуждения. Когда ум застревает в размышлениях о том, что о наших мечтах подумают другие, не обидим ли мы кого-то своим успехом, не причиним ли боль своим благополучием. Сравните. Хочу купить себе квартиру в центре, но, блин, родители назовут это расточительством. У сестры вечно нет денег, тетя Таня болеет, скорее всего, опять будет просить одолжить денег на лечение. Да и другие родственники потом обязательно кости перемоют. И альтернативный вариант. Хочу жить в квартире, где буду чувствовать комфорт, уют и расслабленность от того, что никуда не нужно спешить. В 2 шагах от метро, до работы 10 минут. Не расположение, а сказка. Все удобно, все для меня. Разрешаю себя. Мне можно. Таким образом, мы готовим себя к плавному переходу в жизнь, о которой мечтаем. А еще формируем и укрепляем веру в то, что делать выборы в пользу себя — нормально. Такое право имеет каждый, в том числе и тот, чьим голосом в вашей голове звучит недовольное «нет, так нельзя». Можно, можно, вы ему тоже разрешаете. Как разрешаете с этой минуты самим себе. Отпустить то, чему не сбыться. К сожалению, порой исполнение мечты завязано не только на нас. Невозможно родить из воздуха ребенка или прожить счастливую жизнь с тем, кто ее жить с нами не хочет, или изменить детство так, чтобы вдоволь напитаться безусловной любовью родителей, верой в свою важность, нужность, красоту и достоинство, и вырасти устойчивыми и уверенными в своей ценности взрослыми. Вспомнилось, как 4-летняя дочка друзей по дороге в развлекательный центр спросила: «А таких красивых, как я, на батут вообще пускают?» Новое поколение детей растет определенно другим. Увы, но есть мечты, которые не воплощаются в жизнь. Сколько бы усилий по их достижению человек ни прикладывал, как бы мужественно за них ни боролся. Это больно и горько. И здесь совершенно не подойдут слова «продолжай пытаться» или «просто нужно работать усерднее, и все получится». Невозможно знать, как много человек уже вложил времени, денег и сил, чтобы обесценивать его старания предложением стараться лучше. Можно только восхититься его настойчивостью и упорством, особенно в ситуациях неудач, которые могут сильно ранить и надолго выбивать из колеи. Отпустить мечту, признать, что она мертва — болезненный, но необходимый шаг, чтобы сняться с якоря несбывшегося желания. Покинуть порт рухнувших надежд и отправиться в открытое море. Нет смысла в этот момент размышлять, не постигнет ли нас новое разочарование, не придется ли опять собирать осколки. Гарантий нет, как и нет в мире столько соломы, чтобы предусмотреть все. А главное, ни у кого никогда не было. Даже у тех, кто родился в рубашке и с серебряной ложкой во рту. Отпустив несбывшуюся мечту, мы начинаем допускать и обживать другие варианты своего будущего. Такого, в котором у нас, например, никогда не будет биологических детей или конкретного человека рядом, отношения с которым не сложились, или живой и здоровой мамы, или непьющего отца. А что будет? Возможно, приемные дети, другой человек в качестве партнера или одиночество, светлая память о маме, и отец, который будет пить до конца жизни. А еще сотни, десятки наших ежедневных выборов с учетом данных условий и обстоятельств. Реальных условий и обстоятельств, на которые мы способны влиять ровно в той мере, насколько они находятся в нашей зоне ответственности. Но не больше. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Расставшись с иллюзией всемогущества, мы обретаем свободу творчества и пространство для маневров. Место, которое раньше занимала мечта, освобождается для другого, не менее интересного. Болезненная фиксация на единственно приемлемом, как нам казалось, будущем, исчезает. Носить траур о неслучившемся перестает быть нужным. Мы обнаруживаем, что готовы увидеть перспективу и прожить новые осень и зиму без тягостных мыслей о так и не наступившей весне. Завершить же главу про мечты хочется фразой, которую я когда-то услышала у гештальт-терапевта Инны Дитковской. Иногда несбывшаяся мечта — это путь к исполнению другой мечты. Помню, мы с мужем нашли, как нам тогда казалось, свой идеальный дом. Договорились о сделке, оставили задаток. А накануне вечером, перед датой подписания документов купли-продажи, хозяева позвонили нам и сказали: «Извините, ребята, но нашелся покупатель, который готов заплатить больше. Мы отменяем договоренность». Как же я тогда рыдала на кухне нашей съемной однушки. В своих фантазиях я уже успела расставить тарелки по шкафчикам нового дома, купить ковер с длинным ворсом, перевести стопки книг. А теперь что? Дуб, орех или мочало, начинаем все сначала. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как нам повезло, что та сделка сорвалась. Меньше чем через год мы нашли дом в другом месте, гораздо более удобном по инфраструктуре и расположению, с прекрасным садом и замечательными соседями. Как тут не вспомнить поговорку про Бога, у которого для нас три ответа на любые просьбы: «Да», «Да, но не сейчас» и «Я приготовил для тебя кое-что получше». Памятка-подорожник. Первое. Нам не нужны вещи или деньги как таковые. Достижения ради достижений. Мы хотим испытывать ощущения, которые за ними стоят и которыми наполняется наша жизнь, когда мечты сбываются. Второе. Никогда не поздно что-то начать. Даже если, когда я получу диплом, мне уже будет 44. Как говорится, 44 вам будет в любом случае. Вопрос в том, с какими вводными вы к этому возрасту придете, если не перестанете откладывать мечты на потом. Третье. Успех — это любить себя, любить то, что ты делаешь, и любить то, как ты это делаешь. Четвертое. Освобождайте место в жизни для нового. Удалите из телефона неиспользуемые приложения, отклоните неинтересное предложение о сотрудничестве, отдайте вещь, которую не носите. Чтобы воплотиться, мечтам нужны пространство и воздух. Пятое. Помните, мечты и цели — это не обязательный атрибут полноценной жизни. Если у вас сейчас период, когда сил хватает только на полежать картошкой, не добивайте себя составлением списка мечт на 5000 пунктов. Сначала восстановитесь. Шестое. Мечтая, сверяйтесь с телом. Оно точно подскажет, нужна вам эта работа или вещь, или нет. Седьмое. Правдами и неправдами освобождайте в буднях место для занятия лично значимым. Даже 15-20 минут в день, посвященных своему проекту, позволят вам набрать критическую массу творческого теста, из которого однажды вылепится румяный кулич. Восьмое. Как было написано на одной футболке: «You don't always need a plan, bro. Sometimes you just need balls». Вольно и вежливо перевести можно так: «Тебе не всегда нужен план, дружище. Порой нужна просто решимость».